В серых брюках с лампасами и в скромном китере снова появился в бельгийском посольстве, где при виде его посол вздрогнул. «Войны желает не та страна, которая нападает, — сказал он, — а та, которая вынуждает нас напасть на нее». Из этой академической фразы торчали волчьи зубы. Мольтке доктринерски завуалировал смысл агрессии. «Виноват будет тот, кто слаб. Не будешь слаб, не будешь и виноват». В разговоре он снял каску и водрузил ее ребром на колено. Он выглядел монументально, как памятник активному милитаризму, сработанный из скучного серого мрамора. Со вздохом Мольтке добавил: «Впрочем, последнее слово остается за провидением. В этом случае ссылка на Бога вроде канцелярской печати, приложенной к официальной справке о совести». На стол Горчакова положили сообщение из Брюсселя. «Король Леопольд отдает себя под ваше покровительство и умоляет вас о заступничестве в пользу Бельгии. Теперь уже два государства, Франция и Бельгия, вручили свою судьбу в руки России как самому авторитетному государству Европы». Молодой секретарь Бобриков доложил канцлеру: «В ранге чрезвычайного посла Германской империи к нам прибыл Йозеф Мария фон Радовиц прямо из Берлина». «Пусть войдет», — зевнул Горчаков. В последний момент он шепнул Жомини: «Ни куска мяса им, ни даже кости». Радовиц заговорил с канцлером на отличном русском языке, но речь его была полна многозначительных недомолвок. «Цель моей миссии — выявить дружбу наших дворов. Рейхсканцлер просил меня побыть в роли курьера, способного точно донести до Берлина все ваши мудрейшие советы и пожелания». «Ну, — засмеялся Горчаков, — как же я осмелюсь держать вас в скромной роли докладчика? Впрочем, доложитесь». «Колоссальные вооружения Франции, — начал тот. — Какие?» И Горчаков приставил к уху ладонь, вроде бы не расслышав. Фон Радовиц поспешно увильнул в сторону. «Вы знаете, у нас так много осложнений, догадываюсь», — ответил канцлер, разворачивая Кёльнише Цайтунг от 9 февраля. «Оказывается, вам, помимо Франции, нужна еще Бельгия и Голландия. От Люксембурга вы тоже решили не отказываться. Но я никогда не поверю, что мой приятель Бисмарк стал бы серьезно говорить о таких вещах». Горчаков решил про себя так: если посол совместит в одну строку русские дела на Балканах и немецкие дела в Европе, значит, он плохой дипломат. Но Радовиц оказался политиком тонким и угрём проскальзывал мимо горчаковских рогаток, ни разу не объединив эти две проблемы воедино. Горчаков понял: Бисмарк предлагает ему свои векселя, по которым Россия должна платить наличными. За освобождение Болгарии немцы получают право на разгром Франции, но Россия не в таком низком ранге, чтобы на войну с Турцией спрашивать разрешение на Вильгельмштрассе. Радовиц вдруг, словно с разбегу, наскочил на глухую стенку. Ни сочувствия, ни даже понимания. Горчаков имел вид старого, рассеянного человека, которому все уже давно опостылило. Радовиц сказал ему, что народ России питает большие симпатии к народу Франции, и в Берлине с этим уже смирились. Но плохо, что русские дипломаты в Европе также ратуют за Францию. «И нельзя ли, — спросил Радовиц, — пресечь эти неуместные симпатии указанием свыше? Я и сам питаю симпатии к Франции», — был ответ. Этим канцлер поставил точку. Горчаков, докладывал Радовиц Бисмарку, испытывает крайнее неудовольствие, когда затрагивают эту тему. Бисмарк слал по телеграфу инструкции: надо представить дело таким образом, что Россия, не желая изолировать Францию, сама же станет морально ответственна за то нападение Германии на Францию, какое вскоре случится. Но Горчаков от такой моральной ответственности уклонился. «Государь вас ждет», — сказал он Радовицу. Посол надеялся, что в кабинете царя рассеется горчаковский туман, а царя можно прозондировать и глубже. Кто будет владеть Константинополем? Как слово?